Глава 20. Через Северное море. Хорошее начало как повод готовиться к неприятностям. Вот мы снова в походе. Плывем на закат, в Англию. 30 дракаров. Больше 1500 бойцов. Настоящая армия. Хирт Ивара Бескостного, Хирт его брата Убы и несколько сотен союзников. Например, Красный Лис со своими ирландцами. И я на своем новом дракаре, гордо названном Северный Змей. Убу я почти не знал. В большом походе его с нами не было. Но он Рагнарсон. Этим все сказано. Вообще-то я намеревался назвать наш дракар маленьким змеем, но мои парни воспротивились. Как он может быть маленьким, если на нем такие крутые ребята? Наш дракар. Наш — это меня, Свартхёвди и Ова Толстого. Почему? Да потому что мы скинулись и откупили доли остальных. Теперь мне принадлежат 6 румов, медвежонку 4, а кормчему 2. Я бы еще Кнор прихватил, у него емкость хорошая, но Ивар поставил ограничение. Только дракары. Скорость, скорость и еще раз скорость. Особенно это будет важно, когда мы подойдем к английским берегам. Мы не армия завоевателей, мы просто осуществим разведку боем. Такую задачу поставил Ивару папа. Быстренько ограбим все, до чего сможем дотянуться, и свалим, пока местный король не соберет многотысячное ополчение. Проверим, так сказать, территорию на доходность и сопротивляемость. Если результат окажется положительным, то через некоторое время сюда придет настоящая армия с папой Рагнаром во главе. И выпотрошит все. И Йорк, и Лондон, и прочие крупные города. А главное — храмы. Храмы — основные сокровищницы христианских земель. Вопрос — ограничится ли Бескостный мелким грабежом? Что-то мне подсказывает, что нет, не та порода. Но насчет быстроты он прав. Быстрота и внезапность — один из главных козырей викингов. Пока местные сообразят, что их уже грабят, пока соберут войско — это ведь не быстрый процесс. Мобильные отряды обычно невелики и привязаны к конкретным местностям. В общем, пока могучий местный король замахнется своим куда более увесистым кулаком, глядь, а разбойников уже и след простыл. В общем, наш объединенный флот идет на гоп-стоп. И настрой у всех оптимистический. Ветер попутный, и на веслах особо не напрягаются. У нас 20 гребцов на 12 румов. Почти 2 смены. Причем таких, как Стюрмир, Медвежонок, Нурманы и англичане с арабом. Смены, в общем-то, не требуются. Могут грести весь день напролет, разве что с перерывом на покушать. Да и недоросли поднакачались после прошлого похода. Даже Вихарек справляется удовлетворительно. Даже Рэнди, уже оправившийся от раны, хотя еще прихрамывает, гребет очень прилично. А это важно. Наше место во второй группе иворовых дракаров. Если отстанем, нас, несомненно, подождут, но позориться не хочется. Одно хорошо. Дракар наш легкий, ходкий, не ошибся с ним Ова. Да и днище успели обработать. И мы запросто можем потягаться в скорости с кораблем Гримара, который идет у нас в Кильваторе, хотя на нем и румов больше, и команда численностью превосходит нас в 2,5 раза. Идем днем и ночью. Днем по солнцу, ночью по полярной звезде. Пока все отлично, и свежий ветер живо разгоняет утренний туман. Я с удовольствием беседую с отцом Бернаром. Да, я взял его с собой, чего он совсем не жаждал. Он свободный человек, но живет в моем доме, так что отказать не мог. А мне очень пригодится хороший лекарь. Чай не в турпоход идем. Когда ветра не было, и даже по солнечному камню нельзя определить местонахождение светила, то наша флотилия устраивала дневку. Пару раз во время таких стоянок Ивар вызывал к себе меня и Фирста Рыбу, дотошно выспрашивая последнего об особенностях восточного берега Англии. Фирст показал себя молодцом, говорил толково и четко. Ивар слушал и запоминал. Он был прирожденным вождем и правителем. Я бы, пожалуй, почел бы за честь ходить под его знаменем, если бы он не внушал мне такой мистический животный ужас. Все шло отлично, пока впереди не замаячила темная тучка, в которой опытный глаз без труда распознавал землю. Вот тут погода резко испортилась. Небо затянуло черным, хлынул ливень. Ливень — это не страшно. Спустить парус, растянуть его над палубой наподобие тента и сидеть себе на скамейках, подрабатывая веслами по указке мокнущего на корме кормчего. Но дождем не ограничилось. Задул шквалистый ветер, и начался настоящий кошмар. Северное море разошлось не на шутку. Огромные волны бросали нас то вверх, то вниз. Корпус дракара скрипел и стонал так, что казалось, еще чуть-чуть, и корабль треснет пополам. Но дубовый киль, сделанный из правильного дуба, вытесанный с идеальным расположением волокон, сломать было не так просто. И крепко сшитые доски, которые гнулись и стонали под ударами волн, тем не менее держались на местах, и на местах оставались скреплявшие их гвозди. Мачта была давно снята и принайтована к палубе. Гребцы работали неустанно, остальные вовсю вычерпывали воду. Работали все, даже отец Бернар. Ова и Фирст в четыре руки удерживали руль. Дракар, утлая с виду посудина, то взлетал вверх по водяным горам, то летел вниз с такой скоростью, что сердце падало. А молнии лупили вокруг нас так, будто кто-то там на небе пытался прицельно изничтожить наш дракар, но постоянно промахивался. Но Ове молодец, ни разу не подставил корабельный борт под удар волны, и лишь раз нас захлестнуло по-настоящему, так что дракар сразу осел под тяжестью наполнившей его воды. Однако боги нас пожалели. Воду вычерпали раньше, чем нас накрыл следующий огромный вал. Еще хорошо, что мы все заранее привязались, кто к чему, потому что четверых — Вихарька, Рэнди, Ржавого и Эйлов опеченную репу — вымыло с палубы, и если бы не веревки, искать их в этом кипящем котле Эмира было бы невозможно. Однако все рано или поздно кончается. Где-то к середине ночи шторм начал стихать, и мы все вздохнули с облегчением. Выжили. Северный змей прошел проверку. И мы тоже. Медвежонок сменил у руля Овы Толстого и Фирста, которые тут же без сил рухнули на палубу. Плевать, что на ней слой воды в 5 толщиной. И не только они. Весь наш молодняк, даже скиди, повалились без сил. Пришлось старшим, то есть мне, неутомимому стюрмиру и оказавшемуся на удивление выносливым Лейфу Весельчаку, вычерпывать оставшуюся воду. А пару стенд они уже натягивали без меня, потому что и я иссяк. Никакая сила воли уже не могла заставить сокращаться измученные мышцы. Отдыхали мы часов 5-6 под мерный говорок дождя о наш пару стенд. Потом дождь кончился, но солнцем даже и не пахло. Все вокруг затянул туман, да такой плотный, что руки не видно. Блин, не зря эту страну потом туманным Альбионом назовут. Герой не прав. Альбионом Британию называли еще античные авторы. «Хёвдинг!» — вдруг окликнул меня рыба, стоявший на носу нашего неторопливо дрейфующего в туман дракара. «Что, Фирст?» «Кажется, я что-то слышу. Я даже слух напрягать не стал. Органы чувств у меня существенно уступают здешним». «Скиди!» — позвал я. «Иди сюда! Прислушайся!» Мой ученик выполнил команду и через минуту спросил. «А что я должен услышать?» «Шум волн!» — ответил озабоченный Фирст. «Берег!» «Ну-ка, тихо всем!» — рявкнул я, прерывая посторонние разговоры. «Живо всем навострить уши и слушать! Фирст беспокоится, что берег близко!» Все мгновенно умолкли и напрягли слух. «Берег!» Это страшно. Берег в отсутствии видимости Это невидимые мели и скалы. Берег в тумане — это страшно. Но никто ничего не услышал. Может, почудилось рыбе? «Промерить глубину», — распорядился Ова. Промерили. 23 локтя. Блин! Очень может быть, что не почудилось. Хорошо, хоть ветра нет. Или плохо. Ветер бы разогнал туман. Или бросил нас на скалы. «Промерять все время», — велел кормчий. «Гребцы на румы. Медленно вперед». Через некоторое время глубина увеличилась. Многие обрадовались, но не я. Дно — не горка для катания. Где-то оно глубже, где-то мельче. Как в воду глядел. Вернее, не глядел. Ни хрена не видно в этой воде. 10 локтей. «Отдать якорь», — скомандовал Ова, на этот раз потише. Потому что мы все теперь, даже я, услышали впереди шум прибоя. Так что кричать точно не стоило. Мало ли кто ждет нас на берегу. Я уже знал о летучих прибрежных патрулях англичан. Слишком часто к ним наведывались такие, как мы. Естественно, они тоже принимали меры. Услышат нас, тут же организуют комиссию по встрече. Так что мы встали на якорь и замерли в ожидании, соблюдая режим тишины. В конце концов, он не вечен, этот туман. Раздует когда-нибудь. А еще я подумал, может, это Бог защищает Англию. Вон, шторм наслал, а теперь туман. Я мог бы спросить, что думает по этому поводу служитель Христа, но не стал. Есть у меня ощущение, что у Иисуса Христа иные методы воздействия. Молнии, шторм и гром — это по части языческих богов. Хотя я не специалист, могу и ошибаться.